Глава 23. Проговорив это, Миша медленно развернулся, после чего ринулся прочь из комнаты. «Пожар!» – начал голосить он уже где-то с нижнего этажа. Я резко вскочил с постели, обвел комнату взглядом, схватил оружие и шкатулку, которые были заранее приготовлены, и ринулся вслед за призраком. Огонь весело полыхал уже в районе лестницы, а коридор жилого этажа заволакивал едкий дым. Первым делом я толкнул дверь в комнату княжича, увидел, что его там уже нет, и что из сил рванул вниз, окружая себя своим модернизированным щитом. Огонь пытался проникнуть сквозь магическую защиту, но заклинание с легкостью выдерживало натиск обычного пламени. Оказавшись внизу, я затормозил, услышав звуки, доносившиеся со стороны кухни, но поняв, что там копошится Миша, чем-то звеня и носясь в панике, ринулся в открытую дверь, задержав дыхание. В отличие от огня, дым спокойно проходил через щит, обжигая горло и легкие. Оказавшись на чистом воздухе, я перепрыгнул через перила, единственное, что осталось от лестницы, ведущей к дому, и, убедившись, что мне больше ничего не угрожает, снял магический щит. Романа я увидел сразу же, собственно, как и толпу, начинающую собираться вокруг дома. Огонь, словно почувствовав, что никого живого в нем не осталось, перебрался на второй этаж, полностью поглотив строение. Несколько магистров приступили к тушению пожара вместе со старшекурсниками, владеющими водной стихией. Судя по недоумевающим с их стороны возгласам, огонь по какой-то причине совершенно не желал подчиняться воле далеко не самых слабых магов, а только сильнее разгорался, грозя перекинуться на растущие рядом деревья. Княжич стоял рядом с Черепановым, который, сложив руки на груди, как-то спокойно и флегматично смотрел на то, что остается от дома. «Ты как?» Я обратился к Роману, который пристально смотрел на огромный короб. Сундук рывками выползал из того места, где недавно был вход. Миша с огромным трудом, что было нехарактерно для призрака, толкал честно нажитое имущество на спасительный воздух, не обращая внимания ни на кого вокруг. Черепанов только покачал головой и одним жестом притянул к себе неподъемную даже для призрака ношу вместе с самим призраком, который в самый последний момент умудрился схватиться за ручку сундука. «Да в целом нормально. Проснулся почти сразу же, но это скорее заслуга Михаила, который просто скинул меня с кровати», — негромко ответил княжич. «А что случилось?» «Не знаю. Я вообще как-то подозрительно отключился и даже не сразу проснулся, хотя такого ранее не наблюдалось. Я немного призадумался. Обычно я довольно быстро реагировал на опасность, тем более подобного рода, но не в этот раз». «Так, молодые люди и один призрак. Рассказываем, что тут стряслось». Грозно обвел нас взглядом Черепанов, легким жестом наколдовав какой-то купол, что глушил звуки и не позволял окружающим слышать нас. На удивление, никакого раздражения и злости я в его глазах не увидел. «Послушаю вашу точку зрения, потом выдам свою, а дальше, думаю, картина прояснится». «Ну, в общем...» — хлюпнул носом Миша, понимая, что является единственным свидетелем пожарища. «Я готовил необходимые для похода зелья, но обычные горелки, между прочим, потому как света в нашем доме до сих пор нет, вот. Неожиданно что-то завыло, подул странный ветер, следом содержимое колбы взорвалось и стол загорелся. Я пытался его потушить как мог, но вода почему-то только усиливала пламя. Я метнулся к Роману, а когда спустился, то огонь уже бушевал в гостиной. Там что-то затрещало, бахнуло и еще раз взорвалось. Собственно, все. Но это не я. Я готовил всего лишь обычное восстанавливающее зелье, которое ни при каком варианте взорваться не должно было». Вскинул он подбородок, полностью показывая свою непричастность к произошедшему. «Хорошо», — кивнул Черепанов, подошедший к Козловской, которая была раздражена больше прежнего. «Я чувствую потоки чужеродной голой силы, но идентифицировать его пока не могу. Слишком топорно и как-то, наверное, даже чужеродно. Скорее всего, это какой-то артефакт, но до конца не уверен. Даже не могу определить, где именно произошло возгорание. Но я это быстро выясню». Он как-то подозрительно посмотрел на Мишу, стоявшего на том же месте, что-то рассматривая у себя под ногами. «И вы так спокойно относитесь к покушению на нас?» Поморщился Роман, осматривая обугленное строение, от которого шел только едва видимый в рассветных сумерках дым. С огнем маги все же справились. «Не могу пока сказать, что это было покушение», — отрезал Черепанов. «Случайности, тем более подобного рода, в рядах первых курсов. Обычное для Академии дело. Не переживайте, ваше сиятельство, разобраться с этим я смогу, поэтому виновника найдем быстро, если он имеется. Если мне скажете, кто из студентов на вас точит зуб, то это ускорит расследование», — посмотрел на нас ректор, но мы только пожали плечами. Последний месяц мы ни с кем не конфликтовали, полностью отдавшись учебе, поэтому четкого ответа на вопрос дать не могли. «Мы прибыли быстро, по тревоге, поэтому вашим жизням ничего не угрожало. А я говорил, что этот дом не переживет этот выпуск», — усмехнулся он, снимая защитный купол, и повернулся к Козловской, которая недовольно скривилась и протянула ректору мешочек со звякнувшими монетами. «Наконец-то!» — с улыбкой убрал монеты ректор. «А то 3 года тебе уже проигрывал. Думаю, что парней можно вернуть в стены кампуса», — пробасила Козловская, передавая нам пропускные жетоны и ключи от нашей бывшей комнаты. Защитный купол над Академией в этот самый момент с негромким щелчком опустился, пропуская робкие лучи спрятавшегося за тучи солнца. Черепанов вместе с комендантом двинулись к руинам, чтобы достоверно выяснить причину происходящего, больше не обращая на нас внимания. «Ты же не восстанавливающее зелье готовил?» Повернулся я к Мише, смотрящему печальным взглядом на дом. «А то я не знаю», — взмахнул руками возмущенный призрак. «Но надеюсь, ты не веришь, что я что-то напутал и подорвал дом?» — выпалил он. В этот момент раздался звук, издаваемый инфопланшетом, который я успел засунуть в карман штанов. «Дмитрий, доброе утро!» Раздался бойкий молодой голос юноши, изображение которого появилось сразу же на экране. «Я с посылкой от князя Огнева. Жду вас на пропускном пункте». Я кивнул и отключился. Разложив оружие как следует, я с сожалением отметил, что из одежды на мне осталась только футболка и домашние штаны, в которых я лег спать. Все остальное было безвозвратно потеряно в огне. Получил на пропускную коробку, которую тут же открыл под пристальным взглядом охраны. Там лежало обычное кольцо и небольшая инструкция по пользованию артефактом. Ничего сложного, как оказалось, не было. Нужно было нажать на камень в центре кольца и произнести слово «активатор». Сверившись с часами, я отметил, что до сбора в кабинете осталось чуть менее 2 часов. Я, конечно, не таким образом хотел провести это время, но выбора не было. Поэтому, попросив подогнать одну из машин, предоставленных князем Романовым специально для нас, я сам сел за руль и отправился в сторону центра Твери. Не босиком же идти в самом деле. Добравшись до магазина Сержа, под тяжелые вздохи и ахи, меня все же одели в свободный спортивный костюм из толстой ткани, после чего, потратив, наверное, 1/2 часа на объяснения и уговоры, я вручил модельеру записку, написанную там же, в магазине, и взял с мужчины честное слово связаться с Владимиром и начать уже его переезд. Времени прошло более чем достаточно, поэтому я не сомневался, что портной завершил все свои дела и ждет весточки от меня. Изначально я сам сегодня хотел съездить на окраину и помочь с переездом нужного мне специалиста, но после внезапного возгорания дома и моей подозрительной сонливости рисковать подобными затеями все же не стал. Не то чтобы я боялся кого-то, просто времени практически не оставалось, а ввязнув в какую-нибудь передрягу по ту сторону забора, я мог довольно сильно припоздниться. Вернувшись в академию без каких-либо приключений за 20 минут до собрания, я направился в дом, вокруг которого все еще копошились какие-то люди, и подошел к призраку, который выжидательно стоял на кучке пепла и, скрестив руки на груди, притопывал одной ногой. «Явился, наконец! Уже и не чаял тебя увидеть!» — скривился призрак, показав на кучу с пеплом пальцем. «Вот тут покопайся. Медальон почему-то находится здесь. Хотя я понятия не имею, какой такой волной его могло вынести со 2-го этажа дома». «Согласен. Что-то тут не то», — кивнул я, после чего поковырял в пепле деревяшкой, валяющейся неподалеку, и действительно обнаружил там медальон. Подняв его, я отряхнул налипший пепел и, убедившись в целостности артефакта, повесил себе на шею, активировав формулу заклинания, направленного на вещь, чтобы предотвратить его утрату. От воровства, конечно, не спасет, но и случайно не потеряется. Миша, увидев мои манипуляции, расплылся в улыбке и потопал первым в сторону корпуса, где располагался кабинет ректора. За его спиной я обнаружил довольно-таки объемный рюкзак, который, судя по его виду, был забит чем-то под завязку. Он был надет под халат призрака, поэтому ожидаемо его никто увидеть не смог. Но все равно мне казалось, что все, что он взял с собой, было избыточным. Объем заказанных мною в поход эликсиров и зелий можно было распихать по карманам. «Ты что с собой набрал?» — поинтересовался я, догоняя ускорившегося ученого. «Все самое необходимое, сам же сказал». Недоумевающе он на меня посмотрел, не сбавляя шага. «Ножи, вилки, стандартный набор эликсиров, зелье подводного дыхания, мертвую кровь и побольше нового зелья». «Это не побольше, это до чертиков и больше. Ты думаешь, нас будут атаковать регулярная армия, а мы круглые сутки с ней сражаться?» Я усмехнулся, взбегая по лестнице, чуть ли не нос к носу столкнувшись с Головиным, который на повышенных тонах разговаривал со своим лекарем. С этим странным мужчиной он стал практически неразлучным, полностью отдаляясь от своих друзей и знакомых и, в принципе, от каких-либо дел в академии. Даже на меня внимание прекратил обращать, практически все время проводя в одиночестве или на обязательных занятиях. «Запас карман не тянет. Всякое может быть», — буркнул Миша, специально врезаясь в лекаря, который начал озираться по сторонам, сразу прекратив препираться со своим подопечным. «Ну что, мне не нравится этот улетевший павлин, со своими явно вандальскими убеждениями, что духов и призраков не существует. Ему бы самому к целителю наведаться, который с психами работает. Может, подлечился бы чутка». В этот самый момент двери кабинета директора, к которым мы только подошли, распахнулись, приглашая войти. Нас уже ждали. Николай, который тоже был не налегке, а по размеру его походная сумка только немногим отличалась от Мишиной. И, собственно, Черепанов, который активировал телепорт, расположенный в углу его кабинета. «Пунктуально. Хорошее качество», — усмехнулся он и сделал пас рукой. «Координаты, высланные второй стороной, введены. Я проверил. Ведут в открытый рабочий телепорт. Ну, мальчики, удачи». Николай кивнул и первым ступил в круг. Под ногами вампира зажглись линии телепорта. Пространство пошло рябью, и через мгновение в яркой голубой вспышке он исчез. Как только линии потухли, я последовал за ним и внезапно почувствовал довольно сильный рывок. Перемещение, как мне показалось, было довольно долгим. Не таким, как в другие разы, когда я пользовался подобным средством перемещения. Наконец, ноги коснулись земли, и я открыл глаза, которые даже не помнил, как смог закрыть. Николай стоял неподалеку и озирался, частично трансформировавшись. Я тоже активировал все свои умения на максимум, потому что пейзаж явно отличался от городского, куда мы, собственно, и должны были попасть. Мы стояли возле наспех собранного круга телепорта посреди хвойного густого леса, который уже начал припорашивать пролетающий снег. «Ты знаешь, где мы?» Только успел поинтересоваться я, как мир перевернулся. Сердце пропустило несколько ударов, а перед тем, как элементарно отрубиться, я заметил выскакивающих из-за деревьев людей. Пришел я в себя резко, словно от толчка. Голова кружилась, во рту пересохло, но сознание возвращалось вполне уверенно. Еще толком не сфокусировав взгляд перед собой, я понял, что стою привязанным к какому-то столбу с заведенными за спину руками, а моя шея была зафиксирована металлическим ошейником. Судя по тому, как яростно внутри меня бились и не могли найти выхода потоки силы, на меня явно надели поглотитель. В глазах все-таки перестало двоиться, и я увидел перед собой нескольких молодых людей, которые сидели возле разожженного костра. Человек 20, если верить слуху, ошивались где-то неподалеку, а еще с десяток раскидывали в противоположном конце поляны какой-то алтарь. На меня никто не обращал внимания. Поэтому, покрутив головой, я заметил рядом с собой вампира, которого примотали к столбу огромной серебряной цепью, которая шла через все его тело. О сплаве говорили большие ожоги, которые образовались на теле Николая в местах соприкосновения с металлом. На голове кровососа был надет какой-то обруч, который, судя по струйкам крови, истекающим из-под него, был буквально прибит к его черепу. По другую сторону от меня стояла клетка с железными прутьями. Видимо, для Миши тоже приготовили неплохое место для содержания, только вот клетка явно была пустая, хотя похитители об этом не знали, потому что едва видимое свечение активированной защиты вокруг клетки говорило о том, что она уже была заперта и запечатана. «Никогда бы не подумал, что Черепанов сможет предать нас!» Повернувшись ко мне, сплюнул кровь изо рта вампир. «Я бы не спешил делать поспешных выводов», — шепотом проговорил я. «Они знали, кого встречать, и хорошо подготовились. Ловушка для вампира, для мага и для духа. Все как было заявлено», — прорычал он, но, пошевелившись, потревожил цепь, которая в очередной раз обожгла вампира. Я как мог огляделся, но Миша не увидел. Что стало с призраком, и почему он не появился вместе с нами? О том, кто похитил нас и для чего, я даже голову ломать не стал. Обязательно все вскроется в ближайший момент. А вот о Михаиле я действительно переживал. К нам подошли двое. Отреагировал вампир на появление похитителей коротким рыком, но внезапно замолчал, когда один мужчина повернулся к нему. Мне он был знаком. Один из вампиров, который под руководством Николая охранял Академию. Тот, кто следил за мной во время ночной дуэли с Головиным. «Предатель!» — сквозь зубы процедил Николай, на что подошедший к нам скривился, но ничего не ответил, махнув в мою сторону рукой. Седой, доживающий свои последние дни старик, хромая, придвинулся ко мне и, взяв морщинистой рукой мой подбородок, повернул мою голову сначала в одну, потом в другую сторону. Князь Мышкин, которого я знал исключительно по газетным вырезкам, был самым слабым представителем совета, да и самым бесполезным, не имеющим наследников, которые смогли бы продолжить его род. Зато он был потомственным некромантом, что позволяло ему управлять созданной его предками армией нежити и держать границы его княжества в неприкосновенности. Пока он жив, разумеется. То, что, обновляя защиту собственного поместья, он магически выгорел и не мог полноценно колдовать, ходило исключительно на уровне слухов, но проверять их пока никто не решался. Хотя граничащие с княжеством Мышкина князья уже начинали прощупывать почву небольшими атаками и стычками на границе. «Неплохой выбор, Киран. Молодой, в хорошей физической форме. И главное, магический потенциал очень большой. Я старался, ваше сиятельство». Преклонил голову Киран и усмехнулся сквозь едва заметно пробившиеся клыки. «Вам нужно отдохнуть перед ритуалом. Через полчаса начнем». «А, мать твою, чтоб вы все треснули по диагонали зигзагом, бобры алтайские!» Раздался рядом со мной знакомый голос, после чего я ощутил небольшой толчок от врезавшегося в мой столб призрака. «Чтобы я еще раз путешествовал на такие расстояния телепортом! Да я думал, что помру второй раз за свою недолгую жизнь самым позорным способом! Ты знаешь, что в одном туалете, куда меня закинуло, держали ягуара, который меня видел? Я думал, он меня на ленточке порвет. А что тут у вас происходит?» Он обошел столб и встал рядом с похитившим нас вампиром, внимательно меня разглядывая. «Вот это да!» Восхищенно протянул он, впадая в какой-то ступор от увиденного. «Чему улыбаешься, скотина?» Внезапно рявкнул Киран и сделал рывок в мою сторону, пристально глядя мне в глаза. «Из-за тебя Орден потерял былую славу. Незаконченный ритуал перестал снабжать меня и моего отца необходимой силой. Все чуть не пошло прахом из-за какого-то малолетнего выродка». «Так ты основал Орден?» Удивился я, не представляя, что решение этой проблемы было всегда у меня под носом. «Не похож ты на великого мага». Я хмыкнул, надеясь задеть самовлюбленность вампира. Можно сказать, что это была ахиллесова пята этих тварей. «Слабенький какой-то. Я бы, если захотел тогда, даже кучку пепла от тебя бы не оставил. Но в одном ты прав. Бегаешь, поджав хвост, ты первоклассно». Николай рассмеялся, поддерживая меня и выводя Кирана из себя, но после очередного заклинания, направленного в сторону вампира, быстро замолчал, едва сдерживая стон. «Я был великим магом, Ритуалистов, подобных мне, не знал мир. А когда я стал одним из вас...» Он метнулся к Николаю, скалясь ему в лицо. «То стал еще сильнее и могущественнее, подпитываясь силой отца. Но потом все пропало. И графа, которому я служил верой и правдой, заточили под землей, лишив сил и порвав все связи между нами. Ты называешь меня предателем? Только я провел несколько веков в поисках ритуала, способного воскресить его, а ты даже не явился на его зов, когда он нуждался в тебе. Но ничего. Я один смог найти способ воскресить его и основал орден на тех знаниях, которыми я владел. Около 2 веков я копил души, чтобы оживить графа, как только смогу найти его. Но тут появляется этот выкормыш, и все начало рушиться. Почему тебе было просто не сдохнуть во время первого ритуала?» Оскалился он, поворачиваясь ко мне. Он не обращал внимания на своих людей, которые начали чертить недалеко от меня пентаграмму со знакомыми символами. Зато мне было прекрасно понятно, что времени оставалось не так уж и много. С подавителем магии я практически ничего не мог сделать, только надеяться на свою ментальную защиту, чтобы хоть немного побарахтаться. «Да вот, пожить захотелось». Пожал я плечами, наблюдая, как Миша, крадучись, словно его кто-то мог услышать, подходит ко мне за спину, начиная развязывать узел на моих руках. Сквозь зубы проклиная всех до 5-го колена, он старался делать это, не выпуская свой огромный рюкзак, который постоянно норовил свалиться на землю. «Все скопленные души разлетелись по миру, оживляя бесполезных существ и монстров. А мне нужен был только мой отец. Каких трудов мне стоило направить первородную, только что обратившуюся вампиршу по следу графа, чтобы активировать ритуал, который способен был его оживить. Но тут опять вмешался ты. И мой отец проснулся без своей силы и своего дара. Что стоило тебе просто опоздать на час? Тогда бы души мага, существа и человека вырвались. Их поглотил бы граф, обретая себя полностью и без остатка. Но ничего. Сейчас мы все исправим. Душа существа в наличии есть. Предавший его сын, один из 13 приближенных, будет удостоен своей участи, пав от рук собственного отца. Маг, отмеченный печатью Соломона, не сможет переродиться и вновь помешать нам. Остальные люди и слабые маги просто пойдут на закуску». Шепотом, чтобы его не услышала собственная паства, закончил он, наклонившись к моему уху. «Подавится», — флегматично ответил я, понимая, что пазл со щелчком сложился. Все оказалось до безобразия просто. Только я никогда бы не подумал, что основателем этого могущественного ордена станет обычный кровосос. Да все его могущество заключалось только в том, что их мистицизм позволял успешно скрываться от приборов слежения и камер. «Меня только одно интересует. Кто ты на самом деле такой? Я долго следил за тобой, даже сумел узнать о твоем духе-хранителе, которого я уничтожил, как только ты попал сюда». Я покосился на клетку и горестно вздохнул, подыгрывая вампиру. Все-таки они натуры увлекающиеся. Пусть пока в манере сказок раскроют полностью свои планы, прежде чем Мише удастся нас освободить. «Это да, видно, ты все продумал», — подбодрил я кровососа, когда он замолчал. «Координаты тоже ты в телепорте изменил?» «Какое блаженство подставить самого Черепанова, который всегда пытался выгнать нас из Академии. Изменить координаты было непросто. Но ты не только у меня стоишь поперек глотки. Нашлись в Академии люди, которые за чисто символическую плату согласились отправить тебя прямиком в ад». Киран довольно усмехнулся и, наконец, отстранился от меня. А то от его смердящего дыхания уже начинало становиться не по себе. «Я пытался незаметно вывести тебя из игры и просто продолжить деятельность Ордена, которую ты тормозил. Я подсыпал тебе в столовые всевозможные яды, которые ты даже не замечал. Я натравил на тебя болотника, вызвал специальным ритуалом Камаэля. Я даже попытался сжечь твой дом, предварительно усыпив тебя сонным заклинанием, но ты... просто выспался лучше обычного!» Злобно, практически брызгая слюной, прорычал он мне, снова входя в раж. Судя по тому, как начали выстраиваться послушники вампира возле пентаграммы, а рыскавшие в округе выходили к костру, то ритуал должен был уже начинаться. Руки, наконец, обрели свободу, но показывать это я пока не стремился. Киран вздрогнул, повернувшись на звук брякнувшей цепи, которую неаккуратно взял в руки Миша, осматривая замок на цепи, не дающий ей упасть. Он, прикусив язык, ковырялся какой-то тонкой металлической палкой в замке, видимо, пытаясь его вскрыть. Одновременно со щелчком открывающегося замка налетел пронизывающий насквозь ветер. Пламя костра постоянно пыталось затухнуть, но маги стояли на чеку и поддерживали его, насколько хватало их сил. Где-то вдалеке раздался знакомый рев обиженного графа Капоша, который старался обрести свой дар. Многие испуганно начали переглядываться между собой, но несколько слов, брошенных Кираном и подошедшим Мышкиным, сразу прервали зародившийся поток сомнения. Николай с силой дернул цепь, которая разорвалась на две половины, падая к его ногам. Судя по количеству заклинаний, полетевших в нашу сторону, я понял, что надо валить и как можно быстрее. Если с этими неопытными магами и магичками вдвоем с Николаем мы сможем справиться, то на зов Капоша вампир точно не сможет не отреагировать. Уходя от небольшого фаербола и петляя как заяц, я кинулся к вампиру, который едва находился в сознании после воздействия серебра на его кожу. Подняв на меня осмысленный взгляд, он резким движением рванул ошейник, блокирующий мой дар, ломая его на две половины, и выкинул обломки, оставшиеся у него в руках, в сторону как раз в тот момент, когда они взорвались, еще не долетев до земли. Почувствовав свободу, моя сила ринулась наружу, образовывая вокруг нас щит, в который я вложил максимум энергии, оставив только небольшие крохи, чтобы не упасть от магического истощения. «Надо уходить!» – пробормотал я, пытаясь поднять вампира на ноги. Миша вцепился в него с другой стороны, отчего тот сначала вздрогнул, но потом успокоился. «Нам не уйти. Граф близко!» – помотал головой Николай. «Опери ведомым!» прошептал я, нажимая на камень в перстне. Открывшееся окно портала ввело Николая в ступор, но Миша, не церемонясь, просто толкнул его внутрь и радостно скинул на землю рюкзак. «Много взял, ничего не понимаешь, глупый Миша», радостно ворчал призрак, дергая за шнур, висевший на боку рюкзака. «Задержка 3 секунды. Полетели!» Влив остатки своей магической энергии в почти проломленный щит, я запрыгнул в готовое схлопнуться окно портала, последний раз убегая от ордена, существовать которому оставалось считанные секунды. «Я больше не чувствую Капоша», – прошептал Николай, удивленно рассматривая поднимающийся вдалеке огненный гриб. «Все кончено?» «Все только начинается», – внезапно раздался за моей спиной радостный голос того самого демона, который отправил меня в этот мир. «И все благодаря вам!» Илья Ангел. Охотник. Том 2. Текст читал Игорь Демидов.